Все воскресенье я отдыхал, смотрел сериалы, слушал музыку, вкусно ел и немного выпивал. Короче, всячески избавлялся от стресса. Был у меня еще один повод для грусти. Меня покинул Борис. Как-то незаметно я к нему привязался. Пусть наше общение было нечастым, но мысль, что рядом со мной всегда есть тот, кто готов поддержать в трудную минуту советом или просто выслушать, грела. А теперь, когда браслет рода на моем запястье снова превратился в тонкий шнурок с минимумом энергии, я испытывал не только сожаление, но и радость. Противоречивые чувства. Наверное, что-то подобное ощущают родители, когда их дети покидают отчий дом и отправляются во взрослую самостоятельную жизнь, где для старших почти не остается места. Утром я отправился в колледж. Было очень странно идти в учебное заведение и возвращаться в обыденную жизнь. Все казалось несколько нереальным, как будто я попал в другой мир. Обычные люди, идущие по своим делам, магазины, кафе, все такое будничное, блеклое и скучное. 2 дня назад я бился со стаей волков, рядом со мной гибли люди, мы использовали боевую магию и из последних сил шли вперед. А теперь я, в лакированных ботинках и в стильном пальто, иду по городу, спешу на занятия. У входа меня ожидала Алисия. «Привет!» — радостно вспыхнула она, завидев меня. «Решил все свои дела?» «Конечно!» — ее улыбка растопила лед в моем сердце. «Жизнь продолжается!» «Пойдем», она схватила меня под руку и потащила в колледж. Уроки прошли интересно, и я незаметно снова погрузился в привычный ритм. Колледж, уроки, вечером домой. Еще сходил на репетицию со своей новой группой. Все прошло штатно, даже, в каком-то смысле, буднично. Ребята были профессионалами, много не болтали, просто спокойно делали свое дело, играли. Нет, конечно, было вполне себе драйвово, но мне не хватало души, что ли, не хотелось, чтобы музыка из удовольствия превратилась в рутину. Может быть, я просто до конца еще не отошел от похода в прорыв, надо немного подождать, может, все наладится. Так незаметно прошла учебная неделя. В четверг меня вызвала к себе Екатерина Игоревна. «Виталий», начала она серьезным тоном, «ты подумал над моим предложением?» «Предложением?» Я выгнул бровь, скорее ультиматумом. «Вы заявили, что я должен предоставить вам доступ к берлоге и не совать туда свой нос. Я же правильно вас понял, в эти выходные я планировал поездку в Хадыженск с Нина. Это был хороший запасной вариант, который давал мне возможность обострить отношения с целительницей колледжа. Совсем с ней ссориться в мои планы не входило, а вот поставить на место, да. Возможно, ты превратно истолковал мое предложение, видя мой решительный настрой». Она пошла на попятную. «Давай попробуем договориться, как взрослые люди». «Хорошо, слушаю ваше предложение», слегка лениво произнес я, по-хозяйски устроившись на стуле. Было видно, что Екатерине Игоревне не нравится роль просителя. «Мне нужен доступ к твоему источнику», начала она. «Это я понял», кивнул я, как бы поторапливая женщину. Но она не обратила на это никакого внимания и продолжала молча смотреть на меня. «Что вы за это готовы мне дать? За это я уже подняла тебя до мастера», — сердито проворчала она. «Заодно подняв себе уровень целительства, мне объяснили тут на днях, насколько трудно прыгнуть с 4-го на 5-й ранг. Вам это удалось, благодаря мне. Так что, мы с вами в расчете, разговоры с Ниной не прошли даром. Она не считала нужным скрывать от меня информацию, которой я сейчас и воспользовался. Тут, скорее, вопрос, кто кому теперь должен». «Мастером я стал, но слишком рано, преждевременно. Я, конечно, этому рад, но пока мне это не было нужно. Да, я вам благодарен, я слегка поклонился, а вот для вас 5-й ранг, это очень важно. Без меня сколько бы вы бились, чтобы получить его? Это кто ж такой разговорчивый нашелся в твоем окружении?» Екатерина Игоревна задумчиво посмотрела на меня, как бы ожидая ответа на свой вопрос. Я лишь хмыкнул и развел руками. «Давайте вы выключите задаваку», я намекнул, что знаю ее прозвище, «и отнесетесь ко мне по-взрослому, как к равному партнеру, а не как к мальчишке, которого можно окрутить и использовать, а потом выбросить». «Хорошо», она выдохнула и слегка расслабилась. «Чего ты хочешь? Твои условия? Вы планируете повторить свой эксперимент и помочь преодолеть барьер при переходе из учителя в мастера? Ценность такой возможности я прекрасно понимаю, так что не надо ее преуменьшать. Многие будут готовы заплатить любые деньги. Это не просто повышение уровня, это продление жизни и ее качества», — припечатал я. В моей крови начали бурлить искорки, но я намеренно не стал успокаиваться. Не надо мне тут расписывать. Целительница недовольно поморщилась. Похоже, я поломал все ее планы. Неужели она и вправду держала меня за дурачка? Хорошо, не буду. Теперь уже я снисходительно улыбнулся ей. Тогда мои условия просты. Месяц вам на эксперименты и обкатку процедуры. Количество кандидатов в этот период должно быть одинаково. Если вы поднимете уровень двум своим, тогда и двум моим кандидатам. Как только признаем схему рабочей, и вы начнете предоставлять платные услуги, мои 50%, я с удовольствием наблюдал, как с каждой моей фразой лицо целительницы все больше мрачнеет. То есть вы предполагаете, что я разрабатываю схему, затем я же и работаю, а вы просто снимаете все сливки, ничего не делая. Это было похоже на вялую попытку поторговаться, но в голосе Екатерины не было энтузиазма. Похоже, она старательно что-то высчитывала и просто тянула время. Однако без меня у вас ничего не получится. Я найду другой источник. Отдавать вам половину – слишком жирно. Тем более, и поиск клиентов, и работа с ними будет на мне. Нет, целительница встряхнула своей роскошной гривой. Так не пойдет. Я уже наблюдал подобное у Екатерины Игоревны. Приняв решение, она закрывается. Похоже, сказывается природное упрямство. Решила, что мои условия неприемлемы, тем более, они больше похожи на шантаж, не хватает ей гибкости. Привыкла быть аристократкой, и чтобы все было так, как она решила, а тут какой-то парень пытается диктовать свои условия. В подобной ситуации, вместо того, чтобы начать вести диалог и искать приемлемое для обеих сторон решение, целительница упрямо отворачивается. Либо так, как она хочет, либо никак. А как пойдет? Попробовал я пробиться к ее сознанию. Я сама буду решать, сколько заплатить за пользование твоим источником. Тем более, не все клиенты будут платные. Сначала надо усилить собственный род. Это тоже клиенты, чужие для меня люди. Рассчитаем оплату за них по нижней границе, предложил я. 10 тысяч за каждого, и ни копейки больше. Это и так очень большие деньги, тем более, для ученика, резко ответила она, окинув меня пренебрежительным взглядом. Для ученика, возможно, но я-то глава рода, и такими копейками вы можете меня лишь насмешить. Уверен, найдется немало родов, которые за своих людей будут готовы заплатить не меньше миллиона. Так дело не пойдет. Я поднялся со стула, глядя на упрямо сжавшую губы Екатерину Игоревну. В ближайшие выходные источник будет занят, так что у вас есть время подумать. Не дожидаясь ответа, я покинул кабинет главной целительницы колледжа. У меня внутри все бурлило от негодования. Вот как так у нее получается каждый раз доводить меня? Скорее всего, это ее отношение ко мне, как к простому ученику, с мнением которого можно не считаться. Кинула подачку, пусть радуется. Похоже, ее прозвище «Задавака» возникло не на пустом месте. Не люблю людей, которые ставят себя выше других, особенно, если на то нет никаких причин. Хотя здесь аристократическое общество, и, в принципе, я смирился с подобным положением вещей, но такое отношение ко мне самому коробило. Когда гадкий наглец покинул ее кабинет, Екатерина Игоревна не удержалась и, схватив папку со стола, швырнула ее со всей дури на пол. После чего встала и начала мерить помещение быстрыми шагами. Хам, безродный мелкий хам, откуда только информации набрал. Задавакой меня называли, ишь ты, разузнал. Да без него обойдемся, тоже мне. Прыщик он мелкий, глава рода, возомнил о себе не пойми что. Ее голос гулко отражался от пустых стен кабинета. Слегка успокоившись и придя в себя, Екатерина села за стол и набрала номер отца. «Привет», — поговорила я с Шуваловым. В очередной раз, он дуб дубом. Она снова начала заводиться, как же ее бесил этот парень. «То есть ты не договорилась?» Раздался в трубке обманчиво спокойный голос. «Да с ним невозможно договориться. Он тут пытался ставить свои условия. Я подняла его уровень до мастера, можно сказать, совершила невозможное. Он должен в ногах валяться и благодарить меня». Целительница заметила, что опять повысила голос, и резко замолчала. Отец был строг и не любил, когда его дочь вела себя подобным образом. «Твое умение вести переговоры, как всегда, на высоте», — иронично заметил мужчина. Какие аргументы он привел? Заявил, что в ответ помог мне поднять уровень целительства, пробурчала она в трубку. «И ты имела глупость об этом сболтнуть?» В голосе отца послышалось раздражение. «Я была слишком возбуждена тогда», — ляпнула, не подумав. «Да и ладно», — похвасталась перед мальчишкой. Попыталась оправдаться Екатерина. «Я тебе много раз говорил, следи за своим языком. Мальчишка твой оказался не так прост. Мало того, что стал главой рода, так в выходные вообще учудил. Очистил в Подмосковье земли Трубецких от прорыва и подал на регистрацию эти территории, как родовые земли рода Шуваловых. Ну и дурак», — буркнула Екатерина. «Теперь его сожрут Трубецкие, а мы потом заберем эту чертову берлогу. Выкупим за копейки у наследников». «Не факт», — рассудительно произнес отец, — «Трубецкие слабы, так давай поможем им». Ей очень хотелось поставить Виталия на место. «Дура», — рассердился отец, — «ты снова теряешь хладнокровие и здравомыслие. Для тебя что, главное, поставить его на место?» Он словно прочел ее мысли. «Нет, мы так дела не ведем». На этой фразе Екатерина не удержалась и многозначительно хмыкнула. Знала она, как вел дела ее отец. Благородством там и не пахло. С чего вдруг такая честь этому парню, что ты не готов выступить против него? Им уже заинтересовались большие люди. Наше участие не останется тайной. Отец задумался на несколько секунд. Екатерина молчала, переваривая новую информацию. Через пару недель он прибудет в Москву. Как бумаги подготовит? Наверняка из этого попробуют устроить информационную бомбу. Как же, молодой глава рода очистил земли от прорыва. Такого не было почти 100 лет. Как обычно, наградят непричастных. Главное в этом, без приема не обойдется. Я сам с ним поговорю, а ты больше не лезь. Не умеешь договариваться, так хотя бы держись подальше, чтобы все окончательно не испортить. Глава 5. В пятницу у меня был заслуженный выходной. Правда, мой распорядок особо не поменялся. Встал в 6 утра и 2 с лишним часа занимался магией с Арасланом. После посещения прорыва для меня очень остро стал вопрос овладения своим магическим даром. Посмотрел я на настоящих бойцов и впечатлился. Люди с рангом ученик на голову превосходили меня своим умением, скоростью и точностью кастования магических заклинаний. Все, как и говорил когда-то мой дед, необходимы долгие тренировки по оттачиванию каждого заклинания. Только они приносят свои плоды. Нельзя просто, по одному своему желанию, взять и стать магом. Такое бывает только в развлекательных книжках. А на деле, работа и еще раз работа. Доводить все до рефлекса, чтобы не задумывался, чтобы, если ночью разбудили, сразу скастовал. Так что стимул я получил мощный и отступать не собирался. Пусть на это уйдут год, 2 или даже 3 года моей жизни, но стать сильнее я обязан. Родовитостью я не вышел, так возьму свое силой и деньгами. Хотя насчет последнего, тоже спорный момент. С одной стороны, деньги-то у меня есть, но это смотря с чем сравнивать. Если с обычным жителем, то я богач, а если со старой аристократией, то я для них нищий выскочка. И так просто мне их не догнать. Закончив занятия и приняв душ, я по-быстрому перекусил и отправился в городской парк. Березин пообещал познакомить меня наконец с Александром Самохиным, которого настойчиво рекомендовал на место начальника будущей службы безопасности моего рода. Место, конечно, было необычное, в городском парке я еще деловые встречи не проводил. У больших чугунных ворот, которые обозначали вход в парк, меня уже дожидался Илья. «Привет!» Он пожал мне руку и кивнул одному из моих охранников. «Идем!» Пройдя через приоткрытые ворота, Березин уверенно повел меня по тропе, попутно рассказывая о дяде Саше. Здесь расположен тир, который принадлежит Сан Санычу. По будним дням в него заглядывают как аристократы, так и отставные военные. А по выходным разрешается пострелять любым желающим. Народ любит это дело. «Ну, теперь мне хотя бы понятно, почему ты позвал меня в парк», — усмехнулся я. «Так вот», — продолжил он, — «сам понимаешь, когда ты владелец подобного заведения, у тебя связи и знакомств хватает. Дядя Саша со многими аристократами на короткой ноге. Он многое повидал и многих знает. Думаю, предложений вступить в чей-нибудь род ему поступает немало. Но если у тебя получится то, что ты задумал, он будет весь твой, с потрохами», — радостно сообщил Илья. «Только ты не облажайся», — более спокойно добавил он, с надеждой посмотрев на меня. «Постараюсь», — произнес я уверенно, хотя на самом деле твердой уверенности у меня не было. То, что Екатерине Игоревне удалось сделать меня мастером, совсем не означает, что она сможет поднять уровень кому-нибудь другому. Тем более, неизвестно, сможет ли сотворить что-то подобное Нина. Но в любом случае попробовать стоило. Да и такой человек, как Самохин, мне точно нужен. так что придется постараться и не ударить в грязь лицом. Незаметно за разговорами мы дошли до местного тира. Прятался он в отдалении от входа, в лесу, и представлял собой длинное плоское вытянутое здание из темно-серого бетона. Смотрелось оно необычно и современно. Подобных построек я в Екатеринодаре до этого не встречал. «Идем». Илья уверенно открыл двери, кивнув девушке за стойкой на входе, повел меня куда-то в сторону по длинному коридору. Затем мы спустились по небольшой лестнице на уровень ниже, в подвал и, пройдя еще немного, остановились у двери без надписи. Постучав, Илья, не дожидаясь ответа, открыл ее и вошел внутрь. Я последовал за ним. «Дядя Саша», — радостно произнес Илья и, сделав пару шагов, тепло обнял вставшего навстречу нам из-за стола мужчину. Я стоял чуть в стороне, разглядывая Сан Саныча. Не таким я его себе представлял. Был он невысоким и при этом очень широким, с крепкими крупными руками. Его голова была полностью седой, а из-под кустистых бровей на меня смотрели внимательные глаза. «Самохин Александр Александрович», — представился он. Моя ладонь просто утонула в его лапище, но рукопожатие было достаточно мягким. Я представился в ответ, и мы сели за стол. Разговор пошел достаточно коротко и по-деловому. Приятно иметь дело с такими людьми. Для начала я обрисовал свою заинтересованность, мол, ищу главу службы безопасности. Прослушал послужной список Самохина. Помотало Сан Саныча по империи знатно. Служил и на Находке, и в Мурманске, и во Львове. На старости лет перебрался в Екатеринодар, тем более, оказался местным. Родился в одной из деревушек недалеко от Ростова. Чем больше Сан Саныч рассказывал о себе, тем сильнее мне хотелось заполучить такого человека в свою команду. Мне нравилось, как неспешно и обстоятельно он отвечает на вопросы, как задумывается над ответами, стараясь ответить как можно понятнее и короче. Было видно, что Самохин не тупой солдафон, каким пытается казаться, а весьма умный и образованный человек. Вы понимаете, Виталий, его темные глаза смотрели изучающе и гипнотизируя, казалось, он вообще не моргает, то, о чем вы говорите, звучит слишком сладко и одновременно несбыточно. Но я буду последним дураком, если откажусь от вашего предложения. И это не попытка тонущего схватиться за любой прутик, я не настолько отчаялся. Нет, просто, если это окажется правдой, и вам удастся выполнить свое обещание, мне не стыдно будет служить главе рода, обладающему подобными возможностями. Я бы добавил, что не просто не стыдно, а весьма интересно. Вы же понимаете, насколько интересной будет жизнь у вашей службы безопасности, красиво сказал, и ведь прав. Если новость о том, что я могу из учителя сделать мастера, просочится наружу, а рано или поздно она просочится, жизнь станет действительно интересной, особенно у главы моей будущей службы безопасности. Понимаю, согласился я с ним, и как раз это понимание заставляет меня не откладывать в дальний ящик создание собственной СБ. Мы немного помолчали, думая каждый о своем. Я в это время внимательно оглядывал Сан Саныча магическим зрением и, что удивительно, практически ничего не видел. Его силуэт перед моим магическим взором просто расплывался, не давая заглянуть глубже. «Скажите, у вас какая-то защита?» Не выдержал я. «Не могу вас просмотреть в магическом плане, я уже сообщил ему, что являюсь паладином Аннулета, следовательно, то, что я видящий, такой образованный человек и сам уже должен был понять. Думаю, и для Ильи это не стало откровением». «Работает», — ухмыльнулся Самохин и вытянул из-под кофты за веревочку небольшой артефакт, достался мне по случаю. «Хорошая защита от наглых целительниц. Они почему-то вокруг меня так и вьются». «Ага», — улыбнулся радостно Березин, «так вот в чем секрет. Думаю, из-за этого амулета и вьются. Очень уж им любопытно, какой ты, а понятия увидеть не могут». «Возможно», — еще шире улыбнулся Самохин, «но мне главное — результат. Не лезут, побаиваются, хотя и любопытствуют. Будьте добры, снимите, мне хотелось бы вас осмотреть, чтобы понять, сможем мы вам помочь или нет», — попросил его я, с любопытством глядя на железную пластинку с нанесенными на нее рунами. После того, как Сан Саныч снял свой артефакт, я подошел и прикоснулся к его шее. Тактильный контакт дает гораздо лучшую видимость. Хотя этот жест во мне вызывал неприятие, спасибо целительницам, но так действительно было проще и удобнее. Что я могу сказать? Судя по всему, вы долго пытались построить оболочку вокруг ядра. У вас она даже получилась, но слишком маленькая и очень близко к ядру. Однако то, что она держится, хороший знак. каналы развиты на вполне достаточном уровне. Мне кажется, проблем быть не должно. Правда, по-хорошему, лучше вашу оболочку убрать и создать новую, уже нормальную. Но на эту тему я посоветуюсь с целительницей, выдал я свое заключение. В последнее время я насмотрелся на мастеров, так что прекрасно себе представлял, как должны выглядеть оболочка вокруг ядра в оптимальной форме и структура каналов. Здесь работы-то совсем немного, особенно если вспомнить, как выглядела моя магическая структура месяц назад. Мне пришлось затратить кучу сил и энергии на создание каналов, потом Екатерина Игоревна продолжила это дело, а только после этого занялась ядром. А тут самый сложный и энергозатратный этап уже позади. Хорошо, слегка расслабился Самохин. Пока я его осматривал, он был весь напряжен. Какие у нас планы? Завтра утром заеду за вами и отправимся в Хадыженск. Там и проведем наш сеанс, обрадовал его я. Договорились. Мы попрощались с Самохиным и вдвоем с Ильей направились на выход. Была мысль задержаться в тире и пострелять, но я ее отбросил. Беседа с Сан Санычем заняла значительно больше времени, чем я предполагал, и пустой желудок уже давал о себе знать. Так что мы просто поехали в ресторан, где, заняв один из столиков, коротко обсудили состоявшуюся беседу. «Ты понимаешь, что после всего, что узнал обо мне, у тебя не остается выбора, кроме как вступить в мой род», — поинтересовался я, когда мы перешли к десертам. «Понимаю», — радостно кивнул мой собеседник, — «я давно к этому готов и, не сомневайтесь, постараюсь принести вам максимум пользы, тем более, под руководством дяди Саши. Можно сказать, он меня убедил. Мы с ним договорились, что, если я беру на работу Самохина, Илья приносит мне вассальную клятву. Для этого даже алтарь не нужен. Достаточно амулета или браслета рода». Вечером я созвонился с Нина. Она уже заселилась в оздоровительный центр в Хадыженске и с нетерпением ждала меня, желая скорее приступить к работе. В прошлый раз я коротко обрисовал ей предстоящую задачу, сообщив, что дам достаточно нужной энергии, чтобы хватило, по идее, поднять уровень подопытного. Нина, конечно, очень озадачилась этой информацией, но более подробно я обещал все рассказать уже на месте, так что она с нетерпением ожидала нас. Нина сообщила, что всю неделю освежала знания и читала специальную литературу для целителей, где были расписаны все способы, помогающие поднять уровень мага, а заодно подготовила все схемы магических каналов. Было приятно, что целительница серьезно восприняла мои слова и ответственно подошла к делу. Вообще, Нина показалась мне немного нетипичной целительницей. Хотя я знаком только с двумя представителями этой профессии, но, думаю, выводы мне это позволяет делать. Скорее всего, у Нины правдеформация происходит по-другому, все-таки она, в первую очередь, лечит животных и, по ее словам, от них же и получает такую нужную всем целителям энергию. Так что на людей у нее рефлекс хищницы не так сильно развит. Утром я заехал за Самохиным, который жил неподалеку от меня, и мы отправились в Хадыженск. Александр все больше молчал, судя по всему, волновался, и я его понимал. По словам Самохина, он почти 10 лет пытается запрыгнуть на уровень мастера, и с каждым годом его энтузиазм слабеет. В последнее время Сан Саныч вообще решил, что не сможет достигнуть этого уровня, но тут появился я и подарил надежду. Мы свернули с главной дороги и поехали по горной местности. Так до Хадыженска было ближе. Ехал я не спеша, любуясь природой. Деревья уже скинули листву, светило яркое солнце. Было красиво и спокойно. Горные пейзажи меня всегда поражали своей красотой. Мы ехали вдвоем на Мазерати. За нами следовал джип с двумя охранниками. Машин практически не было. Утро субботы, люди отдыхают. Но эту идиллию неожиданно нарушил взрыв. В зеркало заднего вида я увидел, как машина сопровождения, вспыхнув, уехала под откос, а дорогу моему автомобилю перегородил грузовик, резко вставший поперек дороги. Объехать его было невозможно. С одной стороны была каменная стена, с другой – обрыв. Мне удалось резко затормозить, остановившись буквально в сантиметрах от кузова грузовика. Я еще пребывал в шоке от случившегося, а Самохин, распахнув дверь, уже вывалился наружу, и на руке его засиял огненный шар. «Выбирайся», — приказал он мне. В этот момент позади моей машины остановился джип, в который Александр без раздумий запустил огненный шар, но пробить защиту автомобиля не удалось. Раздались выстрелы, и я увидел, как от Самохина отскакивают пули. Он резко перебежал в сторону и кинул, один за другим, пару огненных шаров. Все это время я безвольно наблюдал за схваткой. Самохин противостоял трем учителям, и, к сожалению, было очевидно, что этот бой он проигрывает. После очередного взрыва я наконец-то пришел в себя и, резко выпрыгнув из автомашины, спрятался за колесом грузовика. Мне удалось выпустить пару огненных шаров, но в это мгновение Александр со стоном рухнул на землю. Нет, он не был ранен, его защиту нападающим так и не удалось пробить. Самохина настигло проклятие всех магов, не достигших уровня мастера, откат. Судя по всему, Александр потратил слишком много сил. Он потерял сознание, его тело сотрясалось от боли. Один из нападающих быстро подскочил и связал ему руки за спиной. После этого ко мне подошел мужчина. Его взгляд не сулил ничего хорошего. «Вот ты мне и попался», он встал напротив меня. Лицо знакомое, похоже, где-то мы виделись, но сразу вспомнить мне не удалось. «Что вам надо?» — поинтересовался я, стараясь выглядеть как можно более спокойным. «Не узнаешь меня?» — слегка прищурившись, мужчина подошел ко мне почти вплотную. «Я, глава рода Шуваловых», — с вызовом ответил я ему. «Ваше нападение не останется безнаказанным. Представьтесь». «Не узнал, значит, богатым буду», — злобно ухмыльнулся тот. «Мне нужна твоя голова». После этих слов, особенно после его тона, который был полон ненависти, пришло осознание, что в живых меня не планируют оставлять. Быстро окинув взглядом поле боя, я понял, что помощи ждать неоткуда, а самому справиться с тремя бойцами шансов практически нет. Я усилил свой мозг магией, пытаясь найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Это неожиданно помогло узнать моего противника. «Ты из бывших Кутыевых, этот младший брат главы рода». На последних словах он поморщился. «И зачем же тебе моя голова? Она не поможет вернуть магические силы. Раз уж он решил со мной поговорить, надо пользоваться ситуацией, потянуть немного время. Вдруг Самохин оклемается, или охранники выжили». «Ты», — Кутыев-младший злобно ткнул в мою сторону пальцем, — «ты разрушил мой род. Я знаю, это все из-за тебя». Его глаза заволокло пеленой безумия. «Ты похитил наш алтарь, но теперь я тебе отплачу. Ты будешь умирать долго и мучительно, даже не надейся на быструю смерть». Он приблизил свое лицо к моему, и я видел, как с его губ слетала слюна. «Тебя никто не найдет, да и никому ты не нужен». Кутыев отступил на пару шагов и, обернувшись, скомандовал: «Этого вырубите в машину, остальных в расход». За это время я успел скостовать заклинание огненного шара, но выпустить его мне не удалось. Один из сопровождающих Кутыева резко швырнул мне в голову здоровенный булыжник. Я успел поставить щит, но удар был настолько сильным, что магия мне не помогла. Булыжник прошел сквозь щит, врезался в мою голову, и я вырубился. Глава 6. Очнулся я от боли в голове и ужасной тряски. Слегка приоткрыл глаза и не сразу сообразил, что еду в багажнике, а машина несется по какой-то проселочной дороге. Вряд ли на нормальной трассе меня бы так качало. Лежать было неудобно, все тело затекло. Руки связаны за спиной, под головой какие-то железки. Хотя сам багажник был достаточно большим, все-таки джип, не маленький автомобиль, вытянуться в нем не получалось. Прикрыв глаза, я постарался сосредоточиться и придумать способ побега. Ну, там, выбить дверь и вывалиться, или хотя бы, для начала, освободить руки, туго стянутые веревкой. Но голова слишком кружилась, похоже, не обошлось без сотрясения. Решил все-таки первым делом попытаться привести свой организм в более-менее нормальное состояние. Как говорится, сказано, сделано. Прогнал магию по телу, затем отправил к больным участкам головы, стараясь особо не усердствовать. Все-таки мозг таким способом не вылечить, скорее, можно сделать только хуже. Так что магию применил на кожу головы, которая со стороны затылка изрядно пострадала. Состояние слегка улучшилось, во всяком случае, пропала ноющая, соднящая боль. Хотя голова по-прежнему продолжала кружиться, все-таки от сотрясения так просто не избавишься. С этим улучшением в голову начали приходить мысли, весьма нерадостные. Если меня везут в багажнике, скорее всего, мои охранники погибли, а Самохина добили. Не будет у меня начальника СБ. Да и, похоже, службы безопасности тоже не будет. Если мне не удастся выпутаться, то и лично у меня будущего не будет. Решил провести ревизию самого себя и амулетов. Магия есть, одна штука. Тело на месте. На руке, браслет главы рода, на пальце, кольцо истинного света. Еще не стоит забывать, что я могу влиять на человека, как целитель. Совсем немного, но что-то же у меня получается, особенно если имеется тактильный контакт. Сердце остановить не смогу, но ускорить его работу получится. Правда, что это мне дает? Есть еще умение призывать стихию воды, но эта способность в багажнике джипа вряд ли мне чем-то поможет. Далее, кольцо магического света и браслет главы рода. Чем они могут мне помочь? С помощью браслета мои силы практически неисчерпаемы. Правда, за счет других членов рода, но их я потом смогу подлечить. Тут, скорее, вопрос, что делать с этими силами. Могу создать огромный огненный шар, но если я его создам в багажнике, то первым отправлюсь на тот свет, а в бою мои противники превосходят меня умением и скоростью, и, как показала практика, большой запас сил мне не поможет. Остается просто искать возможность применить свою магию, когда я останусь с противником один на один. Так у меня появляются шансы задавить его голой силой. Я вспомнил лицо Курбатова, когда я угрожал ему огненным шаром, и усмехнулся. Да, это неплохой вариант. Так что пока мое дело, терпеть и искать возможность для побега. Ну а если станет совсем плохо, собрать все силы и шандарахнуть огненной магией. Пусть я и погибну, но заберу с собой всех гадов. Не знаю, сколько мы ехали. По ощущениям моего измученного тела, не так уж и мало. Сельская дорога пару раз сменялась дорогой с нормальным покрытием, когда меня переставало трясти, но стоило только расслабиться, как мы снова съезжали на проселок. Примерно через час этих мучений машина остановилась, и вскоре дверь багажника распахнулась. «Живой», — произнес довольным голосом Кутыев и, резко дернув меня за руки, вывалил на землю из багажника. В глазах засверкали искры от удара об землю. Кутыев рывком поднял мое тело, которое все затекло и болело, и поставил на ноги. Меня мгновенно повело. После толчка в спину я снова упал. Падать со связанными за спиной руками оказалось очень неудобно. Как ты не пытаешься извернуться, голова первой встречается с землей. В последний момент я успел повернуть голову, чем сохранил свои зубы в целости. Так, пинками и криками, меня дотолкали до небольшого деревянного домика, где в одной из комнат усадили на стул. Дом явно был заброшенным. Стекла кое-где выбиты, на полу мусор. В мыслях по-прежнему стоял туман. Я наблюдал за всем происходящим как-то отрешенно. Сцена из низкопробного кино. Злодей хватает заложника, сажает его посреди комнаты и готовится пытать, радостно удовлетворяя свою жажду крови и мести. Но в моем случае есть лекарство от апатии. Магия по-прежнему со мной, и память об Агратионе тоже. Я решительно запустил в свою кровь искорки и вместо испуга ощутил, как на меня накатывает злость. Стиснув зубы, поднял голову и с усмешкой посмотрел в глаза Кутыева. Тот от неожиданности резко дернулся. «Ты что задумал? Вы все сдохнете!» Радостно заявил я и рассмеялся, очень живо представляя, как взорвусь ярким пламенем. «Отсюда никто не выйдет. Вы подписали себе смертный приговор. Не мог остановиться я». Двое сопровождающих Кутыева с испугом смотрели на меня. Я же начал приподниматься на ногах вместе со стулом, который ко мне примотали. «Всех убью!» Искры в моей крови разгорелись ярким пламенем. «Ты чего?» Кутыев схватил меня за плечо и попытался усадить. Он был крепче и сильнее, но куртка на мне начала тлеть, обжигая его руку. «Вырубите этого психа, быстро!» Один из бойцов схватил с пола обломок стула и с размаху ударил меня по голове. Но за мгновение до удара я успел включить каменную кожу. Палка сломалась пополам, а меня даже не дернуло в сторону. «Ах, хорошо, мозги немного прочистились!» Признался я, вас я убью первыми, а тебя, я повернулся к Кутыеву, оставлю напоследок. Надо же мне узнать, как ты меня нашел. Я снова рассмеялся от радости, чувствуя, как пламя во мне вырывается наружу и испепеляет веревки, которыми были связаны мои руки. Спустя мгновение я отпрыгнул в сторону, к ближайшей стене, чтобы прикрыть спину, и скостовал огромный огненный шар. Кутыев смотрел на это безумными от страха глазами. «Убейте его!» крикнул он, пытаясь пятиться к двери, но я перекрыл возможность отступления. В меня полетели огненные шары, но, врезаясь в мое тело, они не наносили мне вреда. «Идиоты, льдом кидайте, водой, вы не видите, у него огненное безумие!» кричал Кутыев. Напитав шар так, что он начал гудеть в моей руке, я швырнул его в двух бойцов, которые заходили на меня. Удар получился прекрасный, раздался громкий взрыв, и бойцов смело, вместо со стеной, даже с парой стен. Потолок накренился, сверху посыпался какой-то мусор. Кутыев, опаленный и оглушенный взрывом, валялся на полу и в полубессознательном состоянии пытался отползти в сторону, как можно дальше от меня. Подойдя к нему, я положил руку ему на живот, с наслаждением наблюдая, как моя огненная ладонь прожигает его одежду. Кутаев начал истошно вопить от боли и страха. «Так как ты нашел меня?» – поинтересовался я, убирая руку с его тела. «Это все Трубецкие», – начал он говорить быстро-быстро. «Я к ним приехал. Когда ты захватил их землю и поставил алтарь, я сложил два и два и понял, кто виноват в моих бедах. Это ты, тварь». Он попытался ударить меня ногой, но я ее поймал и с удовольствием наблюдал, как начинает обугливаться его кожа в моих руках. Но мне хотелось услышать всю историю до конца, а он выл, всхлипывал, выкрикивал угрозы и снова выл. Так что пришлось отпустить его ногу. «Трубецкие, говоришь, что было дальше?» Я потянулся к Кутееву рукой. Он испуганно начал отползать в сторону. Мои ноздри уловили запах дыма. Оглядевшись, я понял, что домик уже прилично так полыхает. «Так что дальше?» – прикрикнул я. «Я сказал, что решу проблему. У меня не было денег и людей. Они все предоставили. Узнали твой маршрут. Дали машину и бойцов». Он уже не выл, а всхлипывал. Я услышал жуткий скрежет и, подняв голову, увидел, что через мгновение на меня упадет крыша. Времени размышлять не было. Напрягшись изо всех сил, практически в последний момент мне удалось отпрыгнуть в сторону и откатиться. Я вывалился наружу здания и радостно наблюдал, как огонь пожирает дом. Кутыева я вытащить не успел, но это уже не имело значения. Все, что надо, я узнал. Не ожидал, что он окажется таким трусом и слабаком. Пройдя пару шагов, я обнаружил тела бойцов, обшарил их карманы и достал ключи от машины. Разбираться, живы они или нет, не стал. Просто зашвырнул оба тела в здание, которое продолжало ярко пылать. Физических сил у меня было немерено. Пощады не будет. «Кто с мечом к нам пришел?» — пафосно начал я, но закашлялся от дыма. Протерев слезящиеся глаза, пошел к машине, стоявшей неподалеку. Дойдя до нее, сел на землю и попытался призвать стихию воды, потому что со мной происходило что-то явно нехорошее. Мне хотелось убить всех врагов, сжечь их дома дотла. «Твари, я найду вас и уничтожу. Вам смерть покажется спасением. Я буду медленно, долго и мучительно вас сжигать. Поджарю со всех сторон до хрустящей корочки», — прокричал я, грозя кулаком, от которого разлетались в разные стороны искры. «Ну где же ты, водная стихия?» Мне никак не удавалось успокоить бушующее внутри меня пламя. Прикрыв глаза, я лег на землю и представил море. Его спокойные волны, как я лежу на них, слегка покачиваясь. Меня омывает водой, охлаждает, даря покой и тишину. Искры исчезают. Не знаю, сколько времени заняла моя медитация, но главное – результат. Я справился с огнем в своей крови. Не осталось даже искорки. Здание продолжало гореть, выбрасывая вверх высокий столб пламени и дыма. Поднявшись на ноги, я посмотрел на себя в зеркальце автомобиля. Да, видок еще тот, лицо покрыто сажей, одежда во многих местах прогорела до дыр. Открыв машину, на заднем сиденье нашел бутылку с водой, умылся и попил. После чего обшарил автомобиль и, к своей радости, в бардачке обнаружил свое портмоне и мобильный телефон. Быстро его включив, увидел, что сети нет. Но это не страшно, в горах такое постоянно. Сел за руль и не спеша поехал по едва заметной дороге. Минут через выехал на нормальный проселок. Особо не стал размышлять, просто свернул налево и поехал вперед. Какая разница, в какую сторону ехать, если ты понятия не имеешь, где находишься? Лежавший на соседнем сиденье телефон неожиданно зазвонил. «Слушаю, ты жив?» — раздался в трубке довольный голос Березина. «Я-то да», — протянул я, разом вспомнив про своих охранников и дядю Сашу. «Надо как-то сообщить Илье эту новость». «Я в тебе не сомневался», — раздалось в трубке. «Мы в Хадыженске, у Нина. Она дядю Сашу латает. Тебе помощь нужна?» В голове моей пролетел целый рой мыслей. «Самохин выжил, как он оказался у Нина? Причем здесь вообще Березин?» «Не понял», — выдал я в итоге. «Да», — замялся Илья, — «мне что-то с утра неспокойно было, и я решил поехать за вами, на всякий случай». «Ну, вот так и получилось. Куда ты делся, я не знал. Но дядю Сашу спасти удалось. Охранники твои тоже более-менее в норме. Сдал их в больницу. Там несколько переломов. Место неудобное, еле удалось их вытащить. Джип на помойку, зато твой Мазератти почти не пострадал». «Понятно. Еду к вам». В принципе, картина прояснилась. Березин то ли за Сан Саныча переживал, то ли почувствовал что-то и решил ехать в Хадыженск. Приехал на место боя, когда меня уже увезли. Джип с охраной сорвался с невысокого обрыва, и лезть добивать охранников смысла не было. А вот то, что Самохин выжил, очень радовало. Мне пришлось полчаса покружить, пока телефон не поймал на карте мое местоположение. Построив маршрут, я отправился в свою берлогу, зализывать раны. Добравшись до дома, первым делом приказал принести ужин на четверых, а сам отправился в душ. Долго отмокал под струями воды, наслаждаясь тишиной и покоем, старательно отгоняя воспоминания о произошедшем. Все-таки, хоть моя психика и пластична, но убийство трех человек оставляет свой след. Сейчас я понимаю, что действовал в состоянии аффекта, под воздействием огненной магии у меня в крови. В обычном своем состоянии я не был бы способен на подобные подвиги. Утешало одно, у меня не было выбора. Все предельно просто. Либо я, либо меня. Я не тешил себя иллюзиями, что меня бы попугали и оставили в живых. Нет, этот Кутаев был твердо намерен меня убить. Да и повод он имел более чем весомый. Я лишил его рода и магии. Фактически, заставил пуститься в бега. Еще неизвестно, что об этом знает его сын. Не хотелось бы получить кровника, а ведь так и получится. Вряд ли произошедшее удастся сохранить в тайне. Точнее, официально, думаю, никто особо разбираться не будет. Но вот если Михаил Кутаев приложит определенные усилия и выйдет на Трубецких, те точно не станут держать язык за зубами, а, скорее всего, еще и помогут. Снова дадут людей и денег. Ведь, если бы меня убил Кутаев, с них-то взятки гладки. Какие к ним претензии? Получается, моя смерть развязывает руки Трубецким. Земли я освободил, бумаги до конца еще не оформлены, и им достаточно просто заселиться обратно. Это же родовые земли, владение которыми не так-то просто аннулировать. Никанор предупреждал, что бумажная волокита предстоит знатная. Выбравшись из душа, я натянул халат, с печалью глядя на полностью испорченную одежду. Взяв телефон, собрался звонить Ефросинье, но сообразил, что она, скорее всего, в Екатеринодаре. На всякий случай решил набрать. К моему счастью, Фрося оказалась в Хадыженске. Приехала на выходные навестить семью. Дал ей поручение к утру привезти мне одежду. Всю, от носков до пальто. Как только закончил разговор, открылась дверь, и прибежавшие официанты начали сервировать стол аппетитно пахнущими блюдами. Вслед за ними зашли мои гости. Нина, выглядевшая достаточно усталой, Александр, бодрый и веселый. Далее шествовал Илья Березин, а последним зашел хмурый Араслан. Вот кого я не ожидал увидеть на сегодняшнем ужине. Все разговоры после еды, с порога заявил Самохин, устраиваясь за столом. Перед этим он успел подвинуть стул и помочь устроиться Нина. Не ожидал от здоровяка подобной галантности. Хотя, думаю, последние пару часов они провели вместе. По целительнице было видно, что она хорошо выложилась, а Самохин был бодрый, полон сил, как будто и не было сражения и отката. После того, как все насытились, мы перешли к неспешному чаепитию. Первым не выдержал Березин. «Ну, рассказывай, что это было, и как ты выбрался?» «Я так понял, тебя захватили, дядя Саша уже не надеялся найти тебя живым». «Расскажу коротко», — начал я, отставив чашку, — «захватили. Отвезли в дом и собирались пытать. Мне удалось вырваться, живым и невредимым. Как видите, я развел руками и слегка поклонился, как бы ожидая рукоплесканий, но у всех были слишком серьезные лица, и моя клоунада пропала в туне. Ладно, вырвался я, враги все повержены, сгорели вместе с домом. Кто это был, и чего они хотели, это дела рода. Прошу не задавать подобных вопросов. За тобой нужно прибрать, деловито поинтересовался Березин. Боюсь, там прибирать особо нечего. Когда я уезжал, дом так хорошо пылал, что, скорее всего, мало что останется. Разве что машина, я задумчиво посмотрел за окно, во дворе стоял джип, на котором я приехал. С машиной вопрос решу, правильно поняв меня, кивнул Березин. Мне, в свою очередь, интересно, как вы оказались все вместе, и как вам, Александр, удалось выжить. Ну, Самохин кашлянул, прочищая горло, мне очень стыдно, что такое вообще произошло. Приношу свои извинения. Он встал и церемонно поклонился мне, я не боец, он развел руками, спокойная жизнь сказалась не лучшим образом на моих способностях. Словить откат в моем возрасте и с моим опытом, это позор, но так уж получилось. Когда вас засунули в машину, я на мгновение пришел в себя и пополз к обрыву. Бойцы радостно решили мне помочь и скинули вниз, запустив вслед пару магических шаров. «Идиоты, что с них взять? Спуститься и проверить, выжил я или нет, у них не было ни времени, ни возможности. Так, и как ты выжил?» Нарушил я театральную паузу, которую выдерживал Самохин с гордой улыбкой на лице. «Амулет последнего шанса», — заявил он. «Сколько, блин, у тебя амулетов?» Не выдержал Березин. «Они же стоят кучу денег. У тебя на все случаи жизни есть, ну еще 5 осталось разных». Александр потянул за веревочки и вытащил связку амулетов из-за пазухи. «Правда, пару переломов я все равно заработал, но с ними отлично справилась Нина», — с теплотой в голосе произнес он, взглянув на целительницу, которая слегка покраснела и отвела взгляд. «С этим понятно, я решил прервать их флирт и повернулся к Березину. Рассказывай». «Да что тут, дернулся вслед за вами, нервничал, ничего поделать с собой не мог, решил хоть посидеть неподалеку, может, номер бы снял в оздоровительном центре, в общем, еду и вижу, Мазератти стоит, а внизу под горой джип валяется, и из него ваши охранники выползают, я к ним кое-как спустился, хорошо, что у меня в машине была веревка, ребята позвонили Араслану, пока я их вытаскивал, приехал Араслан, мы уже обратно ехать хотели». Но тут до нас докричался дядя Саша, он кивнул на Самохина, тот виновато потупил глаза, в общем, Араслан сказал ехать сюда, заявил, что тут целительница ждет, а вы сами, я бросил удивленный взгляд на Араслана, не ожидал, что он так верит в мои силы, тот пожал плечами и одобрительно мне кивнул, Березин же продолжал свой рассказ, так что мы двинулись, если бы вы не выбрались, скорее всего похитители бы нашли возможность связаться с нами. К тому же мы тут подняли некоторых людей на ноги, и сидели в ожидании информации. По дороге охранников сдали в больницу, Нина обещала на днях подскочить к ним, ускорить лечение, я не стал сразу рассказывать, что меня похищали не для того, чтобы заработать деньги, а просто, банально хотели убить. Насчет охранников, подал голос Самохин, извини, сразу не сказал, но по ним видно, что для телохранителей они не годятся, только как сопровождающие. «Да, я знаю», — согласился я с ним, «у них и задача такая была, маячить у меня за плечами для солидности». «Ладно, все устали, предлагаю на сегодня закончить беседу и разойтись отдыхать», — предложил я, «в общем, сами решайте, как провести вечер, а я пойду к себе, можете устраиваться у меня в домике или как хотите». Я чувствовал, как силы покидают меня, нервное напряжение спадало, адреналин уже давно не поступал в кровь, и плюс еще сытный ужин. Как итог, на меня накатила дикая усталость, глаза слипались прямо на ходу. Заметив мое состояние, ко мне подскочила Нина и помогла подняться, после чего отвела в спальню и уложила в постель. Последнее, что я помню, как моя голова касается подушки. Глава 7. Утром я был бодрый, полон сил. Поднялся в 7 утра, ощущая себя полностью выспавшимся и отдохнувшим. Оно и понятно, вчера меня отрубило часов в 8 вечера. Пройдя на кухню, приготовил себе нехитрый завтрак, яичницу с беконом и пару тостов. Налил кофе и, укутавшись в теплый халат, выбрался на веранду. Веранда была с крышей, но без окон, зато в стол был встроен защитный артефакт. Я включил его, и вокруг замерцала практически невидимая защита от ветра. С веранды открывался потрясающий вид, который не портила даже плохая погода. Небо было затянуто тучами, слегка накрапывал дождь. Поедая горячую яичницу и попивая вкусный кофе, я любовался природой, ощущая себя каким-то старым дедом. Не хотелось никуда спешить, ничего решать или делать. Было приятно просто сидеть и наслаждаться видом на долину, раскинувшуюся внизу. Листья с деревьев уже опали, и мне хорошо были видны крыши домов небольшой деревеньки. За ней протекала горная река, над которой сейчас клубился густой туман. Лента дороги, петляя, уходила за гору и была абсолютно пуста. Деревенская идиллия. Надо становиться сильнее, в очередной раз мелькнуло в моей голове. Пробежавшись по намеченным целям и способам их достижения, я удовлетворенно кивнул сам себе. Пока я делаю все, что могу. Не то положение, чтобы рвать попу. По этой лестнице нельзя бежать бегом, как я изначально планировал. Надо двигаться спокойно, не спеша. Главное, идти к своей цели и никуда не сворачивать. Развивать магию, богатеть, обрастать связями и людьми. Этим я последние месяцы занимаюсь, не жалея себя. К Как говорится, спешка хороша только при ловле блох. Еще требуется решить вопрос с Алисией, твердо и решительно. Хотя в постановке вопроса уже очевидно решение. Мне не имеет смысла с ней связываться. Вряд ли получится ее переделать. Алисия с детства воспитывалась как целитель. Эта способность проявляет себя достаточно рано. Алисия рассказывала, что у нее целительство проснулось в 6 лет. С тех пор ее характер уже успел сформироваться. Так что поздно что-то менять, а принять девушку такой, какая она есть, уже я не готов. Да, честно признался я себе, я испытываю к Алисе определенные чувства. Не любовь, наверное, но она мне точно не безразлична. Однако терпеть ее закидоны и знать, что она ходит налево, оказалось, я не готов, хотя в этом мире к подобным вещам относится совершенно спокойно. Такое воспитание. Здесь и семьи, как правило, большие. Многоженство или многомужество в порядке вещей. Однако принять это не так просто, как мне казалось изначально. «Привет!» На веранду с чашкой кофе вышел Араслан. «Красиво у тебя тут, почти как у нас». «Красиво», согласился я. Разговаривать особо не хотелось. Араслан, видать, почувствовал это и просто молча пил свой кофе, любуясь пейзажем. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. В моем случае оно закончилось с приходом Березина, который был, как обычно, бодрым и шумным. Он развил бурную деятельность. Вызвонил Нина, сообщив, что мы встали, и сам пошел готовить себе завтрак, заявив, что еду с кухни не желает ждать. При этом готовить молча Илья был не в состоянии и постоянно о чем-то болтал, вовлекая нас в беседу. В итоге на кухне собралась вся наша компания. Я налил себе вторую чашку кофе, отказавшись повторно завтракать, и сел со всеми за стол. Было приятно наблюдать за собравшимися людьми. Взрослые, уверенные в себе и в своих силах, спокойные и надежные. Надо постараться заполучить их всех к себе. Сразу видно людей, на которых можно положиться. Даже Араслан, как признал для себя меня главой, переменился и стал более открытым. Он, вне всяких сомнений, пригодился бы моему роду. Когда завтрак был съеден, а весь кофе выпит, Самохин вопросительно посмотрел на меня. Было видно, что его спокойное лицо – просто маска, а внутри наверняка бушует ураган. Приказав ему пока переодеваться, я отправился в пещеру, захватив с собой Нина. Подождав, пока она облачится в купальник, я еще раз объяснил, что мне от нее нужно. Используя энергию источника, поднять Сан Саныча до уровня мастера, иронично подытожила Нина, что может быть проще. Слегка закатив глаза, целительница залезла в ванну с источником и прислушалась к себе. Здесь не так много энергии, но она очень хорошая. Что это за вкус? Нина слегка причмокнула губами, водная стихия ярко выражена, еще немного от алтаря. Она вопросительно посмотрела на меня. Еще раз напоминаю, что все, что ты увидишь или узнаешь, относится к секрету моего рода, рода Шуваловых. Я как можно строже посмотрел на целительницу, пытаясь передать всю важность данного вопроса. Понимаю, глава, она слегка поклонилась, я нема, как рыба. Не удержавшись, добавила Нина. Вот, вроде, взрослая женщина, но лезет из нее иногда некоторая несерьезность, раздражает. Нина, оборвал ее я. Прошу прощения, женщина снова склонила голову. Я залез в источник и, прикрыв глаза, призвал водную стихию. Дух воды радостно откликнулся на мой призыв, наполнив бассейн своей энергией, спокойной и непоколебимой. «Ах!» – раздался возглас наслаждения от Нина. «Какой вы озорник, глава, стихийник воды, и скрываете это ото всех!» Она скрылась под водой, затем вынырнула рядом со мной. «Правильно делаете!» – серьезно произнесла женщина, затем не выдержала и расплылась в радостной улыбке. «Какая же вкусная энергия!» «И задавака знает об этом?» «Знает», — грустно сообщил я, а Нина в ответ рассмеялась. «Удивительно, как она вас не захомутала и не посадила ни цепь. Будьте с ней осторожны. Нельзя такие секреты никому открывать, кто не в вашем роду. Она для меня слишком взрослая, чтобы захомутать». «Да-да, именно так все и думают. Слишком взрослая, но при этом уже опытная. Вы даже дернуться не успеете, как окажетесь ее третьим мужем. Мы же, целители, мы и не такое можем. К тому же, захомутать можно по-разному. Окажет она вам услугу, спасет пару раз, сама же и подстроив проблемы, и вот вы, ее должник, и сами с благодарностью пляшете под ее дудку». Нина наслаждалась энергией, разлитой в источнике, и, благодаря этому, стала удивительно разговорчивой. «Все понимаю», печально кивнув, согласился я с ней, поэтому стараюсь держаться подальше. Мне бы еще защиту от целительниц, вот как у Самохина. Его амулет очень странный, он не дает воздействовать и прочитать носителя, но в то же время привлекает целителей. Не знаю, где Самохин его достал, но вам такой точно не нужен. Нина снова прикрыла глаза, с наслаждением окунувшись в воду. Пора звать Сан Саныча. Думаю, у меня получится. Если задавака смогла, то я, тем более. Я вылез из воды и сходил за Александром. Он нервно ходил по гостиной, облаченный в длинный халат. «Идем», — коротко произнес я и, не оглядываясь, направился обратно к пещере. Заведя Александра внутрь, кивнул ему на бассейн и, дождавшись, когда он залезет в воду, устроился на лежаке, наблюдая за действиями Нина. Первым делом она попросила его снять все амулеты, а когда Самохин это сделал, целительница неожиданно погрузила мужчину в сон. «Так будет проще», — пояснила она мне, — «это моя работа, а он будет лезть. Знаю я вас, мужиков, слишком уж вы трясетесь за свою шкуру». Нина приступила к работе. Первым делом вытянула энергию из оболочки вокруг ядра, которая сразу разрушилась, не выдержав подобного обращения, после чего начала наполнять каналы подопытного. Брала энергию стихии воды, пропускала ее через себя, преобразуя в целительскую, и уже после этого наполняла ею каналы Самохина. «Так, так, хорошо развиты каналы, а оболочку сейчас создам», — начала комментировать Нина свои действия. «Это я умею, себе сделала, и другим смогу, ничего сложного, просто создаем большой шар энергии, направляем его к ядру и так и держим. Потом снова делаем шар, и туда же. Главное, первый продолжать удерживать. И так еще и еще. Организм адаптируется, это ведь целительская энергия. К шару прорастают каналы, я внимательно наблюдал за ее действиями. Это было красиво, и чувствовалось большое мастерство. Не знаю, сколько надо тренироваться, чтобы одновременно держать десяток шаров в одном месте, но Нина справлялась, хотя было видно, что это ей дается тяжело. По лицу скатывались капли пота, она была собрана и сосредоточена. «Сейчас самое сложное, я отпущу шары, больше не могу держать». Организм уже должен был принять их, как часть себя. Она немного помедлила, видимо, опасаясь неудачи, но в итоге нити, соединяющие шары, исчезли. Я смотрел, затаив дыхание, боясь, что вот-вот и эта яркая оболочка из шаров исчезнет. Прошла минута, затем другая, а оболочка оставалась на месте. «Получилось», — выдохнула Нина и устало откинулась на бортик, перед этим приведя в чувство Самохина. Александр некоторое время просто лежал в воде, не проявляя никаких эмоций и внимательно прислушиваясь к себе. Потом повернулся ко мне. «Я готов принести вам вассальную клятву и вступить в ваш род», — с почтением в голосе произнес Самохин. «Хорошо, но попозже». Я поднялся с лежака и протянул руку Александру, помогая ему выбраться из воды. Тот был молчалив и задумчив. «Идите, мальчики, я попозже подойду», — устало произнесла Нина. Когда мы зашли в дом, к нам практически сразу кинулся Илья. «Ну что?» — его голос был полон нетерпения и одновременно надежды. «Поздравь меня, я, мастер», — расплылся в улыбке Сан Саныч, — «до сих пор не верю, что получилось. Кажется, будто это сон. Вот проснусь, а все, как прежде. Это реальность». Илья обнял за плечо мужчину и повел его к столу. «А я верил. Это очень важно», — серьезно добавил он. «К моим годам отучаешься верить не только другим людям, но и самому себе», — несколько ворчливо парировал Самохин. «Пф», — не найдя, что ответить, выдал Илья и налил две чашки чая себе и Александру. «Все-таки, предлагаю закрепить мой новый уровень». Самохин поднялся и подошел ко мне. «Я шел к этому много лет и практически отчаялся. А ведь каких только способов не испробовал». Он покачал головой и опустился передо мной на одно колено. «Я, Самохин Александр Александрович, вверяю вам своей жизни честь. Клянусь служить верой и правдой на благо рода Шуваловых. Прошу принять меня в ваш род», — торжественно заявил он под моим задумчивым взглядом. «В данном случае форма была не важна, главное – внутреннее состояние. Браслет признает любую клятву, если она принесена от чистого сердца. Я хочу дать вам время подумать, прийти в себя. Вы сейчас под воздействием момента. Мне не хотелось бы воспользоваться вашим состоянием, а потом обнаружить, что вы выполняете свои обязанности спустя рукава, так как пришли в себя и смогли адекватно мыслить», — озвучил я мысли, что бродили в моей голове. «Человек, получивший то, к чему стремился многие годы, может принимать необдуманные решения. Мне же хотелось видеть в Самохине надежного и верного помощника, который вступит в мой род осознанно. Молодой человек, Самохин взглянул на меня с укором, я не так глуп и молод, и вполне отдаю себе отчет в своих действиях. Что же, я положил руку с браслетом на голову Самохина, я принимаю вас в род Шуваловых. Браслет на мгновение вспыхнул и погас. Обряд совершен. Неугомонный Илья подбежал к Александру и в очередной раз пожал тому руку, потом пожал и мою и, не отходя от кассы, стал напрашиваться тоже пройти процедуру поднятия уровня. При этом он готов был сразу принести мне вассальную клятву. Так что я принял и Илью. Все равно он уже слишком много обо мне знает, да и лишаться такого человека не хотелось. Принял клятву, отправил его к Нине уточнить, хватит ли у нее сил сейчас поднять Березину уровень. Спустя пару минут Илья вернулся с видом побитого пса и сообщил, что, возможно, вечером она попробует, но сейчас никак. Поднявшись из-за стола, я решил сходить в пещеру, навестить Нину. Вдруг ей какая помощь нужна? Целительница лежала на лежаке и из широкого бокала пила красное вино. Вид у Нины был ужасно довольный, и мне показалось, что она, вроде, слегка помолодела. «Как вы?» – обратился я к целительнице, устраиваясь на соседнем лежаке. «Нужна какая-нибудь помощь? Скоро обед принесут». «Благодарю, глава», – она слегка прикрыла глаза. «Пока ничего не надо. Мне и так слишком хорошо. Тогда хотел бы обсудить условия нашего сотрудничества. С этим труднее. Сан Саныча я, как и договаривались, подняла до мастера. Илью, думаю, тоже сегодня подниму. За эту услугу вы мне ничего не должны. Будем считать, что я сполна расплатилась с вами за возвращение мне моего уровня. Да еще и наелась энергии на месяц вперед. Вы не представляете, как трудно порой ее добыть.